Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru. Наталья Егорова. Пробка. Лунный свет классиками расчертил коридор. В сонной тишине одиноко шлепали маленькие неуверенные ножки. Я сощурился. Очки, естественно, остались на столе возле компьютера. Так и есть. Едва ли негодовалый карапуз целеустремленно вышагивает к лифтам. Смешно покачивается круглая памперсная попка. Ксюха моя совсем недавно также переваливалась, топая по комнатам. Однако ситуация. Из какой же это палаты пациентишка сбежал? Мамаша, значит, дрыхнет без задних ног, а он... Я машинально дернулся к сестринскому посту, но там только забытый пузырек тускло отсвечивал стеклянным боком. Сестрички со шприцами и градусниками забегают часа через два, не раньше. Ну и что я буду делать с вундеркиндом-путешественником? А эпизод забавный. Надо будет вставить просказ. Посмеиваясь над писательской привычкой облекать все происходящее в слова, я припустил за бутузом. Поймал человечка в охапку, поднял дрыгающего ножками в воздух. «Ты куда это собрался, а?» Малыш успокоился, расслабленно обвис и окинул меня неожиданно оценивающим взглядом из-под лобья, словно и негодовалая кроха, а по меньшей мере циничный подросток. А лунный свет иногда играет странные шутки с близоруким взглядом. «Пойдем-ка домой, пока тебя не потеряли», — успокаивающе забормотал я. «Сейчас найдем твою маму». «А двери палат вроде закрыты все». «И откуда его принесло?» — спрашивается. «Все-таки надо будить сестричек». «Дядь!» — неожиданно пискнул карапуз. Я опустил глаза. На круглощеком личике играла ехидная усмешечка. «Дядь, фокус хочешь?» Я даже удивиться не успел. Раздался негромкий щелчок. Очередь уходила в бесконечность. Я угнездился между двух затянутых в белые фигур, словно всю жизнь только здесь и стоял, уткнувшись взглядом в монументальную спину. Спина венчалась коротко стриженным, слегка расплывчатым затылком. Я привычно потянулся к лицу и ткнул пальцем в голую переносицу. Угораздило же не взять очки. И тут меня как током передернуло. Господи, где же это я? Последнее, что помнилось, больничный коридор, годовалый карапуз на руках и даже мгновенная растерянность вспомнилась. «Дядь, фокус хочешь?» «Ничего себе шуточки!» Я беспомощно огляделся. Бесконечный червяк очереди вокруг бело, как в больничном коридоре, и народ весь в белом. Да и на мне такая же хламида надета. И что тут подумать? Воображение мое, враг мой. Мгновенно представилось, валяюсь сейчас на холодном линолеуме, возле хнычет малыш, а душа мается перед вратами. Ну, рая, наверное, расколер такой. Не то чтоб считаю себя достойным, но кто может похвастаться, что знает принципы загробного распределения? Загробного! испуганно ёкнула Аксюха. «Бедный мой ребенок, что же это получается? Жена приезжает только через неделю, а я...» Живо представилась суматоха вокруг трупа, суета медсестер, врачиха, прячущая глаза на вопрос несчастного потерянного воробушка «Где же папа?» «Нет уж, так дело не пойдет. Рановато мне в рай, знаете ли». Я задергался, выбираясь из очереди. Воздух сопротивлялся вязкой кашей, я влип в него, как муха, в сироп, и даже попытки оттолкнуться от широкой спины впереди стоящего ничего не дали. Люди или души на мои поползновения не реагировали, словно манекены окружали меня. Я разозлился всерьез, бросился на невидимую стену всей яростью, и адреналиновая волна свернула пространство в американскую горку. Миг подступившей тошноты, и я обнаружил себя в обычном офисном кабинетике, разве что и здесь преобладал режущий глаза белый цвет. «Бюро пропусков в Эдем», — подумалось с неуместной веселостью. Симпатичная девушка оторвалась от компьютера и строго глянула мне в лицо. Несмотря на размытость, казалось, что глаза у нее синие. Я прищурился на бейджик. «Аналита, оператор воплощения». «Ангелица, наверное». «А воплощение — это про переселение душ, что ли?» Я слегка запаниковал, но память услужливо подбросила вычитанное когда-то. Люди возвращались из клинической смерти, если у них оставались неоконченные дела. «Прошу прощения, тут у вас, вероятно, ошибочка произошла», — сбивчиво начал я. «Одним словом, мне нужно срочно обратно. У меня там книга недописанная, дочка маленькая, ну и дерево там не посадил, дом не построил». Я даже хихикнул, чувствуя себя полным идиотом. Девушка, впрочем, ни капли удивления не выказала. «Ваш ментакод». «Извините». «Ваш ментакод». Это звучало как «ваш пропуск». Я недоумевающе застыл. Аналита досадливо выудила из стола и направила на меня белый прибор, вроде того, что используется в магазинных кассах. Машинка с готовностью пискнула. В то же мгновение операторша подпрыгнула на стуле и взвизгнула совсем не по-ангельски. «Вы иновременец!» Я ничего сообразить не успел, а возле стола невесть откуда нарисовался высокий, прямой, как фонарный столб, парень с резкими чертами лица. Приглушенно забормотала Аналита, испуганно косясь в мою сторону, будто у меня нос на лбу обнаружился или еще чего похуже. Этот тип мгновенно просек ситуацию и навис надо мной эдаким грозным начальником. Перед глазами маячила табличка «Владимир, старший транслятор». «Транслятор, блин! Еще не легче!» «Ваше имя?» — проскрипел он холодно. «Ярослав Федоров. Время жизни...» Это подтверждало мои худшие опасения. «Позвольте, значит, я все же умер?» Узкие глаза транслятора уставились на меня с изумлением. «С чего вы взяли? Меня просто интересует эпоха, из которой вы проникли в сферу гиперсознания». Я молча недоумевал. «А может, просто сплю? Бывают такие связанные сны, во время которых продолжаешь сочинять. Причем бред выдумывается полнейший, как выясняется утром». Мой собеседник тем временем материализовал прямо в воздухе компьютерную мышь и принялся елозить ей на весу, поглядывая в монитор. «Просто спецэффекты из низкобюджетного фильма». «Ага», — удовлетворенно хмыкнул он. «2003 год. Цель проникновения». «Куда?» «В сферу гиперсознания». Во мне, наконец, прорвалось раздражение. «Видите ли», — едва сдерживаясь, начал я, «давайте, во-первых, уточним. Никуда я не проникал. Я в настоящий момент нахожусь в больнице с дочерью. Ей 4 года, у нее воспаление легких. Жена в командировке, ну вот и...» Под утро Ксюха завозилась и снова надолго раскашлялась. Я плюхнул в раковину пакетик сока разогреть под горячей струей. Комната плыла в оранжево-неоновом зареве уличной рекламы, и в этом свете Ксюхина осунувшееся личико выглядело особенно несчастным. Малышка присосалась к пакетику, а я бездумно уставился на щербатую фару луны. Спать расхотелось, уютный экран ноутбука оказался все более заманчивым. «А тебя вчера Светкина мама назвала кормящий пап», — поябедничала Ксюха. Я усмехнулся. «Они просто завидуют. Все в больнице с мамами, а ты одна с папой». «Ага», — согласился мой покладистый ребенок. Я подоткнул одеяло. «Спи, воробей». «Только не оставляй включенным компьютер», — маминым голосом напомнила она и через секунду уже сонно засопела, а я перебрался за стол. Работа, однако, не шла. Квадратные буковки выстраивались в глупую и пошлую банальщину. Промаявшись с полчаса, я оставил агонизирующий текст светиться на экране и отправился прогуляться до туалета. Ну а на выходе заметил чересчур серьезного малыша в одиночестве, ковыляющего по коридору. «Пиратский транслятор», — констатировала Аналита. «Нелегал. Последний был 2 года назад». «Ого, кому-то очень не терпелось». «Послушайте!» — почти взмолился я. «Я могу узнать, что, собственно, происходит?» «Безусловно», — Владимир резво защелкал мышью. «Вы, уважаемые, попали в ту зону сферы гиперсознания, которая относится к межвременному туризму». «Минутку, сфера гиперсознания — это...» «Это, скажем, область, в которой находятся нематериальные составляющие вашей личности, когда освобождается от физической». «Ого, а я, кажется, был прав. Душа, что ли?» «Не только. Еще разум, эмоциональное. Словом, для вас эти тонкости интереса не представляют. Что же касается межвременного туризма, то он связан с трансляцией сознания между физическими телами. Только у фирмы для этих нужд используется набор синтетических тел, а нелегал занял ваше натуральное». «То есть ребенок это и был нелегал?» «Ну да, он прыгнул в первое попавшееся тело, а потом выбрал более подходящее и перебрался в него». «Я был готов ему поверить. Но тогда что же получается? Возле Ксеньки сейчас бродит неизвестно кто, выглядящий как я?» «Немедленно верните меня назад!» — потребовал я. Владимир глянул с неодобрением. «Пытаемся?» И тут же испарился, не иначе, чтобы скрыться от моей назойливости. «Засечь нелегала — целая история», — примиряюще пояснила синеглазая девушка. «Пожалуйста, наберитесь терпения». Я попытался. Получалось плохо. «Извините», — с запинкой обратился я к операторше. «Может быть, вы пока расскажете мне об этих нелегалах?» Аналита легко улыбнулась. Даже без очков я видел, что она совсем молоденькая, и достучаться до нее просто, не то что до сухаря Владимира. Впрочем, кто сказал, что нематериальные составляющие соответствуют физической внешности? «Ну, это примерно как у вас сесть на самолет без билета, правильно? При помощи обычного транслятора, прибора для переброски сознания, нельзя переместиться в занятое тело. Нелегал же — это человек с пиратским разблокированным транслятором. В его силах занять практически любое тело, выдавив предыдущего владельца в сферу гиперсознания, что в вашем случае произошло». «Что же будет вместо меня? Жить?» «Вряд ли рискнет. Внешность у него, конечно, будет ваша, но человек-то другой. Занимать чужое тело вообще неудобно. Оно ведь не приспособлено для обмена, приходится привыкать к чужим рефлексам». «Тогда зачем?» Аналита заметно погрустнела. «Вот в этом и суть. Кому-то нужно было попасть в ваше время в определенный момент. А у нас, к сожалению, пробка». «Пробка душ?» «Забавно». Я привычно принялся нанизывать на эту идею сюжетец, но тут же опомнился. «А разве остальным не позарез?» «Все зависит от цели», — серьезно пояснила Аналита. «Очередь, которую вы видели, состоит из фантомов. Сам клиент вызывается к моменту переброски прямо из физического тела и, независимо от срока путешествия, не теряет ни секунды относительного времени. Он просто возвращается в то же мгновение. Это если он законопослушный клиент. Если же человек стремится отбыть немедленно, значит, цели у него, скорее всего, недобрые. Скажем, нелегал собирается провести в иное время несуществовавший там предмет». «Как же провести, если без тела?» – озадаченно спросил я. «Запросто. В смысле, есть способы. Представляете, что будет, если забросить к вам ментоизлучатель? Это же любому можно внушить, ограбить банк или президента застрелить. Ни защиты, ни способов обнаружения не существует». Я похолодел от внезапной догадки. «Или внушить пилоту направить самолет на небоскреб?» Аналита запнулась. Метнула в меня подозрительный взгляд, так что неуютность разлилась в воздухе. «Не понял, я угадал, что ли?» «Вы кем работаете?» — поинтересовалась она, неуклюже переводя разговор. «Писатель-фантаст», — почему-то смущенно отрекомендовался я. «Забавно. Погодите, Ярослав Федоров? Мы же...» Она осеклась. «Что?» «Да нет, ничего особенного», — и продолжила с преувеличенным оживлением. «Еще нелегал может всерьез попытаться изменить текущую ветвь». «Настоящее?» «Настоящее изменить нельзя. Можно перескочить на другую ветку событийности, реализовать иной ее вариант. Теоретически это можно просчитать, но на практике приходится учитывать слишком много факторов. Такое целым институтом порой не под силу. Конечно, волна изменений довольно быстро спадает во времени, однако многое для оператора успевает оказаться другим. Хочет человек, например, стать известным артистом, а в довесок получает жену-инвалида. Вот этот аспект происходящего заинтересовал меня всерьез. Я даже, каюсь, забыл о Ксюшке и уже готовился задать 1000 вопросов, но именно в эту минуту перед нами снова возник Владимир. «Уже нашли?» — обрадовался я. «Нет», — медленно ответил он и странно посмотрел на меня. «Видите ли, нам бы очень помогла ваша помощь». А помощь требовалась самая фантастическая. Душа, как ее ни называй, в здешнем безвремени остается связанной с собственным бывшим телом, словно в него маячок настроен. Значит, проще всего отправить эту душу саму гоняться за бывшим пристанищем. «Вам нужно только переместиться поближе к вашему телу», — объяснил Владимир, — «и тут же вызвать группу перехвата. Ваша безопасность гарантируется, все будет под контролем оператора». Он явно темнил, но возможность действовать выглядела много привлекательнее ожидания в белой пустоте. Я обрадованно согласился, проигнорировав тревогу на лице синеглазой Аналиты. «Ну, как там у вас говорят? На старт! Внимание!» Раздался щелчок. С ветки взлетела черная птица, уронив мне за шиворот мокрый снежный комок. Ледяные ручейки поползли по спине, убеждая в реальности окружающего. Ни густой лес, ни единой тропинки. Среди старых деревьев тянется грязно-зеленый забор. То ли лесопилка, то ли чья-то заброшенная дачка. Неплохое место для переброски. Я опустил глаза, разглядывая доставшуюся на халяву оболочку. Тело было высший сорт, сильное, гибкое, без малейших признаков пивного животика. И вижу лучше, чем в очках. Кайф! Осваиваясь, я пробежался, поприседал, отжался пару раз от мокрого пенька и никакой одышки. Организм слушался безупречно, даже на миг жалко стало гоняться за старым. На радостях попытался сделать стойку на руках, но тут уж, видимо, одних рефлексов маловато, а умения не хватило. Кое-как отряхнувшись, вдавил языком круглый выступ на небе и отчетливо подумал: «На место прибыл, отправляюсь вдогонку за нелегалом». «И без геройства», — отозвался в голове Владимир. «Найти и вызвать группу». Механизм включения переброски предполагал крайне нелепую позу, наверное, чтобы случайно не сработал. Я полуприсел со сведенными коленками и поднял 2 кукиша к вискам и хохотнул, представив такого чудика на людной улице. Щелчок! Я узнал себя тотчас же. Этот балбес так и разгуливал посреди декабря в клетчатой рубашке, шлепая в слякоти кроссовками. Тут бы и вызвать группу захвата, но я материализовался прямо посреди проезжей части и в растерянности смотрел, как голосует на обочине нелегал. Преодолеть эти несколько метров сквозь сплошной поток машин не было возможности совершенно, и я бестолково топтался в рыхлой грязной каше. Между тем, мое тело лихо тормознуло частников, заляпанным по самую крышу «Жигулей», и влезло внутрь. «Это за мои, между прочим, деньги!» Машина, чихая, влилась в поток и растворилась в нем, унося меня от меня. Я задергался. «Это Федоров, ваш нелегал сел в машину, я...» «Номер не заметили?» — бесстрастно осведомился голос с того света. Стыдно признаться, но я даже на модель не обратил внимания. Запомнил, что красные старые «Жигули», но таких на шоссе каждая пятая. Правильно оценив мое растерянное молчание, оператор посоветовал: «Выждите минут 15 и повторите перемещение». Я побрел вдоль разграничительной полосы, разъезжаясь в грязном снегу. Меня беззлобно материли из заляпанных окон, пару раз мстительно обдали грязью. Утешало, что тело казенное, и одежду, соответственно, тоже не мне стирать. Выждав для верности минут 20 с копейками, я раскорячился в позе перехода. Сзади, при виде эффектных кукишей, вдарили по тормозам, и я исчез, сопровождаемый истошным визгом шин на мокром асфальте. Щелчок! И я едва успел зацепиться за обледенелые перила моста. Снаружи! Идиоты, кто делает подобные механизмы? Внизу, метрах в 10, мало не покажется, тянулись рельсы. Я в панике глянул вверх и наткнулся на собственное обалделое лицо. Еще удивиться успел, каким придурком выгляжу в испуге. А потом левая рука сорвалась, и земля качнулась навстречу. Он бросился тянуть меня за куртку. Силу моего тела явно не доставало, но общими стараниями, пыхтя и нелепо брыкаясь через ограждение, я перевалился. Сполз прямо на землю, мокрый, как мышь. По щекам ползли струйки. То ли пот, то ли слезы недавнего потрясения. Тут бы нелегалу и слинять от назойливого преследователя, но он топтался рядом и, кося взглядом побитой собаки, пинал обледеневший столб. «Вы за мной, да?» — хмуро осведомился он, верно истолковав мое появление из воздуха. «Я за своим телом!» — пробулькал я задавленно. Тьфу, а ведь готовился произнести эту фразу тоном завзятого супермена. Он сделался совсем виноватым. «А, это ты! Ну, мужик, ну чего ты сразу, а? Отдам я тебе тело, ну правда же, на кое оно мне сдалось? Мне вот только до метро Киевская, а там сразу и отдам». Я слегка продышался. «Зачем?» Он похлопал себя, меня по карманам. «Не курю», — ехидно заметил я. Нелегал вздохнул. «Да я, в общем, курсовую завалил. Ну, завалю, то есть. А я тут при чем?» Он снова вздохнул. «Ты ни при чем», — он принялся объяснять. «Курсовая по фантастике 21 века. Я по федоровским теням города взялся писать, только книжку... Не нашел я ее сразу, а потом времени не было читать. В общем, откопал статью какого-то критика, а там про гибель Языка. Я и написал принципиальный смысл и темпоральное обоснование гибели Языка в романе. Красиво так получилось». Я поднялся. Дело принимало чрезвычайно интересный оборот. «И чего?» «Да не умер он, оказалось, Язык этот. Он воскрес там, что ли, или еще какая-то ерунда вышла. А критик, урод, так распинался». Мы помолчали. «Мне теперь вылет светит», — трагически закончил нелегал. «Жабень сказал, не сдашь с первого раза, тогда все». «Ты в каком институте учишься?» — поинтересовался я. «В литературном?» «Не, в футурологическом». «И у вас там изучают Федорова? Как его зовут-то?» «Ярослав вроде». «Точно, Ярослав Федоров, московский фантаст первой половины 21 века, ну и все такое». «Вот тебе и пересекся с будущим. Я, между прочим, именно тени города в больнице набрасываю. Правда, Языка не убивать, ни тем более воскрешать не собирался, но надо будет подумать. Интересный выверт сюжета получится. Правда, в этом случае надо эпизод со скорой помощью переписать». «Он его сначала на самом деле убил, Языка этого», — продолжал бубнить студент. «А тут у него дочка умерла, ну он его и воскресил от переживаний». Сердце замерло. «У него дочка умерла». Мир потерял цвет. Я сгреб свое тело за грудки и затряс. Голова безвольно замоталась на будто тряпичной шее. С черно-белого лица выпучились мои глаза. «Мужик!» — перепуганно залепетал он. «Да ты чего? Ты вообще...» Я швырнул его спиной о перила. Нелегал так и застыл, согнувшись. Не хватало воздуха, но я никак не мог поймать замок молнии скрюченными пальцами. «Я Ярослав Федоров! Блин!» Я забегал вокруг, оскальзываясь на раскисшем льду. «Когда у него умерла дочь?» Не мог я выговорить «у меня». «Сегодня». Ледяной поручень обжигал руки. Небо придвинулось к самому лицу, и глянули с него круглые Ксюшкины глаза. «Пап, возьми на ручки». Невесомые, тепленько прижавшиеся ко мне кроха. Смешной хохолок на макушке щекочет лицо. Нелегал с безумным взглядом дергал меня за куртку. «Ты... Вы погодите! Ну я же для этого и... Ну в смысле, я из-за курсовой, но оно же все связано!» Он отчаянно тянул меня куда-то, лихорадочно объясняя. «Я все прочитал! Минимальные необходимые воздействия! Он же... В смысле, вы потому Язык и воскрешали! Ну, а если дочка останется жива, то Язык помрет, и тогда выйдет, что я все правильно написал!» «Что надо делать?» «Ну я же и говорю, надо доехать до Киевской и в киоске скупить все номера газеты этой. Я ведь даже записывал». «Зачем?» Мы уже бежали по обледенелому тротуару. «Ну это же минимально необходимое воздействие. О, вспомнил, Спорт-экспресс. Дальше пойдет волна изменений, и мы перескочим на другую ветку событийности. А там ваша дочка жива». Он поскользнулся, с трудом удержал равновесие и закончил: «А я курсовую не завалю». Я потрясенно покосился на нелегала. «Ну надо же, студент, мать его, чтобы сдать курсовую, готов изменить собственное прошлое и даже воскресить Ксюшку». Обгоняя его, я нырнул в теплый воздух подземки. Про группу захвата уже и не вспоминалось. Поезд остановился в тоннеле. Подстегиваемые адреналином мчались секунды. Я до боли стискивал кулаки, пытаясь задержать убегающее время. «Во сколько?» Он понял. Виновато посопел. «Откуда ж я знаю? Про это, наверное, в учебнике не писали». «Наверное. И учебник он, конечно, сначала не нашел, а потом времени не было. У меня тоже нет времени, черт, да когда же он тронется?» Едва не сшибая прохожих, мы вылетели на шумную грязную площадь. «Куда?» «Здесь за углом должен быть!» Ледяные брызги из-под ног. Облезлая шавка подняла морду из мусорного ящика, истерически затявкала вслед. И неработающий киоск. Пустые белые полки равнодушно уставились на нас сквозь стекло. «Как же так?» — потерянно бормотал студент, топчась в слякоти. «Я же проверял! Он же должен работать!» «Ты как считал свое воздействие?» Руки тряслись, я никак не мог попасть в карман. «Ну, программка у меня такая, темпоратор про... Блин, да не может такого быть!» «В карманах пусто. Почему они не дают туристам денег?» «У тебя в правом кармане 300, давай сюда!» Я бросился на дорогу прямо перед несущимися автомобилями, бешено размахивая руками. «В больницу!» Я должен был обмануть время. Машина вырулила на шоссе и стала в мертвом потоке. Водитель вильнул было к обочине, но и там особо умные выстроились бесконечной змеей. Пробка. С нее все началось, и к ней же пришло. Я ткнулся лбом в холодное стекло. «Господи, ну Ксюху-то за что? Неужели из-за идиотского романа, который будут изучать лоботрясы в институте? Из-за сомнительного удовольствия красоваться собственной рожей в учебнике? Да пропади оно все!» Я выскочил из автомобиля, помчался вдоль бесконечной вереницы машин, разбрызгивая лужи, слыша лишь, как басовой струной гудит в ушах кровь. За спиной пыхтел в моем теле студент. Казалось, вот сейчас время спрессуется в пространство, и я заслоню, уберегу Ксюшку от всех напастей. Скользкая выбоина подвернулась под ногу. Грязный бампер с хрустом врезался в лицо. Но только услышав знакомый щелчок, я понял, что не успеваю. Ничего! «Это преступная самодеятельность», — сердито выговаривал грузный человек в белом, чье лицо привычно расплывалось в тумане. Мой старый знакомый Владимир вид имел понурый и виноватый. Почему-то я не мог пошевелиться. «Я допускаю, что имело место совпадение. Но вы-то как могли отправить непрофессионала, иновременца без подготовки?» Человек бросил на меня осуждающий взгляд. «Да займитесь же им кто-нибудь!» Меня стремительно дернуло и остановило перед синеглазой Аналитой. «Я сейчас все подготовлю, и мы вернем вас в ваше тело», — с профессиональной суховатостью сообщила она. Потом стрельнула в сторону глазами и тихой скороговоркой добавила: «Не переживайте, ваша дочка оказалась жива». Я в смятении уставился на нее. «А чего вы думаете, начальник бушует?» — хихикнув, шепнула она. «Вы перепрыгнули на другую ветвь событийности, когда этот олух раскрыл ваше будущее. Это же одно из самых мощных воздействий». Я вцепился в ее руку. Душа или не душа, а на ощупь-то оказалась вполне материальной. «Вы точно знаете?» «Про вашу дочку?» Она помедлила. «Вообще-то по инструкции не положено рассказывать. Но она будет жить долго. Долго-долго. Вот про вас ничего рассказывать не буду». «И не надо», — легко согласился я. Внутри звенела пустота. Вместо радости пришла теплая легкость. Я глянул на руки, все еще трясутся. «Значит, студент своего добился?» Я запоздал и сообразил, что даже имени его не узнал. Аналита качнула головой. «Если бы. На этой ветке он даже в институт не поступил». «Вот тебе и темпоратор, про!» «А впрочем, что мне до него? Подумаешь, раздолбает футурологии с его бесконечными «ну» без спросу вломившийся в мое тело. Изменивший мою судьбу. Спасший Ксеньку. Так, невзначай». Аналита деловито щелкала клавишами. «Интересно, это я воспринимаю местную аппаратуру, похожей на компьютер, или они действительно работают с привычной мне техникой?» «У меня все готово», — предупредил мой синеглазый ангел. А знаете, вы в учебниках на фотографии такой смешной были. Толстый, лысый. Щелчок. Лунный свет квадратами лежал на полу. Я тихонько отворил дверь в палату. «Пап!» — взъерошенная головенка Ксеньки поднялась с подушки. «Ты еще компьютер не выключил?» «Ага». Я улыбался глупо и счастливо. «Больше не буду». «Ты спи, воробей». Она уютно зарылась в подушку. Я тронул лобик. Температура вроде спала. Толстая наглая луна пялилась на нас с фонарного столба. Я защелкнул ноутбук. «Не буду я убивать языка. И вообще брошу писать этот дурацкий роман», — пообещал я Луне. «Пусть двойки получают за чужие книги». Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.